Глава третья. После шумной бессонной ночи все на даче были раздражены. Сердились из-за каждого пустяка, говорили друг другу колкости. Лариса Михайловна, еще лежа в постели, устроила мужу сцену за то, что он даже в такой день не счел возможным освободиться пораньше и присутствовать на семейном празднике. Василий Петрович, не найдя в ванной горячей воды для бритья, накричал на Любашу. Та обиделась, расплакалась и ушла на кухню. Леонид, работавший на террасе за чертежным столом, нечаянно уронил готовальню и разбудил сестру. Милочка выглянула в окно, обозвала брата неуклюжим медведем, снова легла в постель, но уснуть уже не могла. От вчерашнего вечера у Милочки остался какой-то неприятный осадок, хотя видимых причин для этого как будто и не было. Ей казалось, что все получилось не так, как хотелось, и, ложась спать, она несколько раз повторила про себя: «Нехорошо, ах, как нехорошо». А что нехорошо, сказать не могла. Вот и сейчас не успела она проснуться, как ее снова охватило чувство неловкости, обиды. Чтобы разобраться в своих ощущениях, она постаралась восстановить в памяти подробности вчерашнего вечера. Борис много выпил, болтал лишнее, но все же он молодец, остроумный, умеет держать себя. В нем есть какой-то особый шик, чего нет у многих. А вот Вадим, тот вел себя более чем странно. Пришел чем-то недовольный, после танцев раскис и сидел мрачнее тучи. Когда Лена попыталась расшевелить его, он рассердился и даже крикнул: «Отстань!» Борис никогда не позволил бы себе такой бестактности. Вообще, Вадим какой-то неуравновешенный. То веселый, даже развязный, то изображает из себя разочарованного в жизни меланхолика и твердит: «Не понимаю, во имя чего я копчу небо». Может быть, это потому, что Вадим действительно талантлив? Говорят, будто у талантливых людей часто бывают такие смены настроений. Девчата тоже хороши. Весь вечер шептались, не переставая хихикать. Что еще? Ну да, еще мама. Что такое с ней происходит? Слишком уже она молодится. Придумала себе новую прическу, наряжается в пестрое платье, а уж красится. Никонов открыто ухаживает за ней, и она не только благосклонно принимает знаки его внимания, но и сама кокетничает с ним. Уставившись глазами в одну точку, Милочка лежала неподвижно. Внезапно она приподнялась, села и шепотом произнесла одно только слово: «Сережа». Ну, конечно. Конечно, всему причиной Сережа. Ей не следовало держаться с ним так холодно, отчужденно. Он самолюбив, обиделся, ушел, и теперь, конечно, появится не скоро, а может быть, и вовсе не захочет ее видеть. И это, конечно, очень жаль. Но какой же он все-таки простоватый. Как одевается. С ним иной раз неудобно появиться где-нибудь. Одна девушка из театрального института, увидев их вместе в парке, сказала на следующий день: «Ну и кавалер у тебя, Милочка. Откуда ты только выкопала такого?» Милочка опять легла, даже закрыла глаза, заставляя себя думать о чем-либо другом. Но Сергей не выходил у нее из головы. Разве легко забыть школьные годы, проведенные вместе? Встречи в парке, недосказанные слова, легкое пожатие руки и ожидание новых встреч. Лучше не думать об этом. Милочка вскочила, накинула халатик и в шлепанцах на босу ногу вышла из комнаты. Небо было затянуто облаками. День опять выдался ненастный. В доме все ходили надутые, даже Леонид, обычно веселый и жизнерадостный, сидел мрачный и неразговорчивый за чертежной доской. Милочка не знала, куда себя девать. Сидеть здесь и видеть кислые физиономии, слушать ворчание матери — нет. Все, что угодно, только не это. После завтрака, переодевшись, никого не предупредив, Милочка уехала в город. В понедельник утром Василия Петровича разбудил автомобильный гудок. Приехал Ваня. Василий Петрович посмотрел на часы, стоящие на тумбочке, 9:30, пора собираться на работу. Он опустил ноги на коврик и сел на край кровати. Сон не принес ему отдыха, не освежил его. По-прежнему ныла поясница, и какая-то тяжесть давила на сердце. Поглаживая левый бок, Василий Петрович осторожно оглянулся. На кровати у противоположной стены спала Лариса Михайловна. Из-под шелкового одеяла виднелась только ее голова с закрученными на бигуди жидкими крашенными волосами. Он поморщился, взял одежду и на цыпочках вышел из спальни. В ванной, по заведенной привычке, он побрился, умылся холодной водой, надел костюм и спустился в столовую. Любаша подала на стол завтрак и ушла. Василий Петрович откинул салфетку, дотронулся до чайника. Опять чуть теплый. Василий Петрович терпеть не мог холодного чая. «Работаешь как вол, а внимание не на грош», — подумал он, закипая гневом. «Только о себе думают». Так и не позавтракав, он надел пальто, взял портфель и вышел на крыльцо. Всю дорогу Василий Петрович молчал. Тщетно словоохотливый Ваня пытался завязать с ним разговор. По всему видно было, что начальник сегодня не в духе. Поджав тонкие губы и нахмурив брови, он откинулся на спинку сиденья и о чем-то напряженно думал. Ваня искоса посмотрел на отечное, хмурое лицо начальника и решил. Опять поссорились. Ваня был уверен, что видит Толстякова насквозь, и все же порой, когда пробовал точно и ясно определить характер Василия Петровича, колебался. На работе начальник главка держал себя уверенно, даже несколько грубовато, любил покрикивать на подчиненных и терпеть не мог, когда ему противоречили. А дома его словно подменяли, тряпкой-тряпкой. Жене боялся слова сказать. «Иди разберись, почему такое бывает с людьми», — размышлял Ваня. Тряхнул головой, прибавил газу и обогнал ехавший впереди грузовик. В кабине стало душно. Переднее стекло запотело. Василий Петрович протер его кожаной перчаткой и приоткрыл боковое окошко. Асфальтовая дорога блестела от дождя. Шофер лихо гнал машину. Василий Петрович не любил быстрой езды, но, занятый невеселыми мыслями, молчал. Сегодня ему предстояла неприятная встреча с Власовым, которого он терпеть не мог за его заносчивость, беспокойный и, как говорили, неуживчивый характер. Возись теперь с ним. Став полновластным хозяином комбината, он опять примется за свои бесконечные эксперименты и никому житья не даст. Министру-то что? Подписал приказ о назначении и с плеч долой. Не ему придется выслушивать фантазии Власова да обеспечивать выполнение плана. Нехорошо получилось. Неловко. В конечном итоге начальник главка не мальчишка, а доверенное лицо государства. Нельзя против его воли назначать директоров. Доводы, которые он приводил министру против назначения Власова, были, казалось, вполне убедительными. Власов еще молод, не имеет опыта административной работы, плохо разбирается в финансах. Допустим, он хороший специалист, пусть и продолжает работать главным инженером. Никакие доводы не помогли. Если смотреть на вещи трезво, следует признаться, что за этим кроется более серьезное, чем желание выдвинуть на руководящую работу инициативных специалистов. Уж не переменился ли министр к Василию Петровичу? У здания министерства Ваня ловко срезал угол, обогнул цветочную клумбу и плавно подкатил к парадным дверям. Василий Петрович хотел было выйти из машины, но, вспомнив о чем-то, сказал шоферу: «Поезжайте в гараж и вернитесь сюда ровно в час. Мне нужно ехать на комбинат». «Не знаю, Успею ли к этому времени?» Ваня отвернулся, чтобы скрыть насмешливую улыбку. «Это почему же?» «Любаша велела отвезти вас и тут же вернуться обратно за Ларисой Михайловной. Ей нужно в город». Василий Петрович ничего не ответил и вышел из машины, хлопнув дверцей. В узком, пропахшем табачным дымом коридоре в ожидании приема толпились люди. Два директора и один главный инженер, стоя у самых дверей приемной, о чем-то оживленно разговаривали. Несколько поодаль, прислонившись к стене, стоял пожилой бухгалтер и со скучающим видом разглядывал свои ботинки. Фабричный плановик с толстой папкой под мышкой медленно прохаживался по коридору с выражением крайней озабоченности на лице. Высокий человек в синем, хорошо сшитом костюме читал стенную газету. Это и был Власов. Василий Петрович узнал его по широким плечам и пышным темно-каштановым волосам. Ответив легким кивком головы на поклоны, начальник главка торопливо прошел в кабинет. Вслед за ним в приемную вошли посетители. За долгие годы руководящей административной работы Василий Петрович выработал для себя целую систему правил поведения. Не отвечать на бумаги, прежде чем они не отлежатся, не подписывать лично сомнительные документы, держать себя строго и недоступно с подчиненными и, главное, заставлять посетителей некоторое время потомиться в приемной. Последнее правило, по его мнению, укрепляло авторитет руководителя и отбивало у людей охоту досаждать начальству по пустякам. Верный этим своим правилам, Василий Петрович прежде всего занялся просмотром утренней почты. На массивном письменном столе уже лежали три толстые папки в коленкоровых переплетах с надписью «Золотом» на подпись и десяток аккуратно сложенных телеграмм. Просмотрев телеграммы, он подвинул к себе откидной календарь, перевернул два листа, собираясь сделать заметки. Тут его внимание привлекла собственноручная запись, сделанная недели две тому назад. «День рождения Егора. Не забыть». А ведь забыл. Даже денег не припас на подарок. Василий Петрович откинулся на спинку кресла и некоторое время сидел неподвижно. Как они там? Он давно не был у своей бывшей жены Дарьи Антоновны, больше года не видел сына и ничего о них не знал. «Следовало бы съездить к ним», — подумал Василий Петрович, но тут же покачал головой. «Видеть постное лицо Дарьи, выслушивать ее упреки? Нет, у него и без того достаточно всяких неприятностей». Он решительно нажал кнопку звонка и попросил вошедшую секретаршу позвать Никонова. Василий Петрович считал Юлия Борисовича своим человеком, хотя и недолюбливал его. Переходя из комбината на работу в главк, он взял Никонова с собой и назначил начальником отдела капитального строительства. На это у него были причины особого порядка. Сразу после войны в адрес комбината поступил эшелон с текстильным оборудованием, и главный механик Никонов был назначен Василием Петровичем председателем приемочной комиссии. При разгрузке оборудования Юлий Борисович обнаружил в двух больших четырехосных вагонах великолепную трофейную мебель, вывезенную, вероятно, из имения какого-то сбежавшего фашистского воротилы. Спальню красного дерева, новенький кабинет, столовую с двумя буфетами и круглым столом, диваны, качалки, часы, несколько ковров, шесть полотен известных старинных мастеров, пианино и множество разной мелочи. Все это без описи и накладных. При виде такого богатства у Юлия Борисовича разгорелись глаза. Он приказал рабочим закрыть вагоны и собственноручно запломбировал их. Вечером в кабинете Василия Петровича Никонов, захлебываясь от восторга, рассказал о своей находке и закончил тем, что предложил директору взять мебель себе. «Что вы говорите? Как это можно? Василий Петрович даже опешил от неожиданности. Очень просто, купить, невозмутимо ответил Юрий Борисович и изложил свой план. Такая мебель фабрике, безусловно, не нужна, ее даже поставить некуда. Вы понимаете, она стильная, из дорогих пород дерева. По-моему, самое лучшее — продать эту мебель инженерно-техническим работникам, конечно, за подходящую цену, — добавил он. Можно создать оценочную комиссию и продажу оформить по всем правилам закона. Я берусь все это сделать, а вы на всякий случай возьмите разрешение у начальника главка или у заместителя министра на распродажу. Не выбрасывать же такую мебель на улицу. Разрешение, пожалуй, дадут, после некоторого раздумья ответил Василий Петрович. Но знаете, мне лично как-то неудобно покупать что-нибудь. В таком случае берите себе мелочь, ну хотя бы книжный шкаф. Остальное купят другие, а я перевезу к вам. Кстати, у вас на даче не мебель, а рухлядь какая-то. Получив молчаливое согласие директора, Никонов с присущей ему энергией принялся за дело. Для отвода глаз часть мебели, самая нужная, он передал детскому саду. Штук 10 дубовых стульев перевез в фабричную столовую, кое-что продал за наличный расчет начальникам цехов. И, выбрав для себя новенький кабинет карельской березы и шредеровский рояль, перевез остальное на дачу к Толстякову. Василий Петрович за гроши обставил дачу великолепной мебелью, а Никонов стал владельцем дорогого кабинета, ковров и нескольких ценных картин. Юрий Борисович, одетый, как всегда, с иголочки, поспешил на зов начальника. «Слушаю», — сказал он, вытянувшись по-военному. «У меня к вам большая просьба личного порядка», — начал Василий Петрович. «Сегодня день рождения моего Егора. Ему исполняется 17 лет. Я совсем забыл об этом и только сейчас вспомнил. Ничего не приготовил для мальчика и вряд ли сумею побывать у них. Выручите, пожалуйста. Организуйте что-нибудь для Егора и поздравьте его от моего имени». «Не беспокойтесь, все будет сделано», — с готовностью согласился Никонов и после короткого раздумья добавил. «Попытаюсь достать для него отрез на костюм. Метро или люкс? Мальчик уже большой, товарищи, барышни, пусть одевается поприличнее. Может быть, заодно удастся достать шерсть для Ларисы Михайловны? Что вы, Юрий Борисович, какие там барышни в его возрасте?» Василий Петрович словно и не слышал об отрезах и в который уже раз подумал. «Ловкач, такому палец в рот не клади». Он попросил Никонова купить коробку шоколадных конфет и бутылку сладкого вина. В течение часа Василий Петрович просматривал почту, делал заметки на листках календаря, размашистым почерком накладывал резолюции, писал коротенькие записки работникам аппарата, и только тогда, когда бумаги во всех трех папках были просмотрены, велел секретарше пустить людей. Власова он решил принять последним, чтобы потом поехать вместе с ним на комбинат и лично представить нового директора коллективу. Прием подходил к концу, а машины все еще не было. Пришлось позвать Власова. «Поздравляю», — сухо сказал Василий Петрович и протянул Власову через стол руку. «Приказ о вашем назначении подписан. Будем надеяться, что вы должным образом оцените оказанное вам министром доверие и постараетесь оправдать его». В ответ Власов чуть заметно пожал плечами. Он был зол на начальника главка за то, что тот заставил его долго проторчать в приемной, и с сердцем сказал: «Везде, на любой работе я делаю все, что в моих силах, и при этом совершенно не думаю, оправдаю я чье-нибудь доверие или нет». Василий Петрович испытующе на него посмотрел. Ну и норов же у человека. Вместо того, чтобы поблагодарить, сказать какие-то вежливые, любезные слова, как это делают обычно все люди, он еще ершится. Ишь, и подбородок упрямый. Ничего, мы и не таких обламывали. Наблюдение Василия Петровича было правильным. Действительно, подбородок у Алексея Федоровича Власова резко выступал вперед, как это бывает у волевых людей. Большой, плечистый, с развитой мускулатурой, Власов больше напоминал рабочего или спортсмена, чем человека умственного труда. Худощавый, чуть обветренное продолговатое лицо, высокий лоб, вдумчивые карие глаза — под взлохмаченными бровями, заставляли внимательно присматриваться к нему. «Откровенно говоря, я был против вашего назначения», — снова заговорил Толстяков. «Считал, что рановато выдвигать вас на такую ответственную работу. Но министр рассудил иначе. Ему, конечно, виднее. Согласен с вами. Я по природе техник, и к административной деятельности особого тяготения никогда не испытывал. Но приказ есть приказ, и ему следует подчиняться», — ответил Власов, продолжая стоять у письменного стола начальника. Тот так и не предложил ему сесть. «Вот-вот», — оживился Василий Петрович, — «как раз об этом я и хотел поговорить с вами. Зная кое-что о вашей деятельности на посту главного инженера суконной фабрики, я полагал своим долгом предостеречь вас от необдуманных действий. То, что порой позволительно главному инженеру, не дозволено директору». Начальник главка сидел неподвижно, только глаза его время от времени хмуро поглядывали на Власова. «Вы должны твердо усвоить следующую истину. Фабрика не экспериментальная мастерская, и директор не исследователь. Для исканий и опытов существуют специальные институты и научные лаборатории. Наше дело — выполнять государственный план, давать стране продукцию. Комбинат, куда вы идете работать директором, находится в тяжелом положении. Ваш предшественник развалил работу и последние 3 месяца не выполнял плана. Займитесь планом и только планом. Обеспечьте любой ценой его выполнение». «Конечно, план выполнять необходимо, об этом не стоит и говорить. Но любой ценой хорошо только пожар тушить, а не план выполнять». Власов говорил медленно, с паузами, что еще больше раздражало Василия Петровича. «Оказывается, не так-то легко обломать человека, не желающего думать так, как ты. Черт возьми! Почему именно ему, Василию Петровичу, достаются такие оригиналы? Еще немного, и он наговорил бы Власову грубостей». Но тут неожиданно появился Никонов. «Ваше поручение выполнил. Поехал», — начал он, но, увидев Власова, осекся и замолчал. «Вы пришли кстати, Юлий Борисович», — холодно сказал Василий Петрович. «Съездите, пожалуйста, с нашим новым директором, товарищем Власовым, на комбинат и от имени руководства главка представьте его инженерно-техническому персоналу. Я сам бы поехал с удовольствием, но, как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают. Мне скоро к министру. Вы, надеюсь, знакомы?» — спросил он у Никонова. «Встречались». Юлий Борисович поклонился Власову. «Ну вот и отлично». Василий Петрович протянул руку Власову. «Желаю вам успехов. Дней через 8-10 зайдете ко мне, расскажете о своих впечатлениях, и мы продолжим нашу беседу о пожаре и пожарниках». Слухи о назначении Алексея Федоровича директором давно ходили по комбинату. Многие, кто знал его лично, отзывались о нем как о человеке дельном и знающем. Другие утверждали, будто у Власова тяжелый характер, и работать с ним будет нелегко. Большинство занимало выжидательную позицию. Поживем, мол, увидим. Единственный, кто принимал к сердцу эти слухи и тяжело переживал их, был главный инженер комбината Александр Васильевич Баранов. Дело в том, что, возлагая на него временное исполнение обязанностей директора, Василий Петрович заверил его, что в самое ближайшее время он будет утвержден директором.